Глава восьмая. Стоило подумать о Грее, как тот вернулся. Я сразу поняла, что они договорились, хотя радостью герцог не пылал. Бонни до потолка тоже не прыгал. Ведь мы избавляли его не только от проблем, но и от прибыли. С другой стороны, а много ли он на этих боях зарабатывает? Может, лучше продать? Смерив расстояние от меня до клеток, но очень неодобрительным взглядом, Грей сказал: «Ариадна, возвращайся в замок. С перевозкой без тебя разберемся». Я хотела подчиниться, но тут сайгерсы завыли. Получилось так интересно, так красноречиво. Бонни закрыл уши ладонями, кто-то из стражей просто выпрыгнул из ангара, а я вскинула руки и воскликнула: «Стойте, стойте!» Не сразу, но в ангаре все же воцарилась тишина. «Вы уезжаете с нами. В замок. Туда, где ваша самка». «Сука!» Не выдержав, очень тихо прокомментировал Бонни. «Она не самка, а натуральная сука». «Ясно. Значит, Сая действительно достала всех». Я хотела испепелить мордоворота взглядом, но герцог успел первым. Бонни аж скукожился и пробормотал едва слышно: «Простите, ваша светлость, молчу». Он правда замолчал, а я продолжила: «Вы уедете в замок, в зверинец. Там просторные вольеры. Что дальше мы с Греем?» Я указала на того, кто оплатил их свободу. «Пока не решили. Но хуже точно не будет». Ужас ситуации заключался в том, что монстры понимали. Люди тоже все слышали, и я не хотела раскрывать планы при них. Меня и после случая с Саей считали ненормальной, а уж теперь... Новость о том, что я намерена отпустить сайгерсов, лучше огласить как-нибудь не сразу. Спасибо, хоть Грей глаза не закатывал. Но он знал меня достаточно хорошо, чтобы не удивляться. Более того, он и сам был немного сумасшедшим, как и любой маг. «Люди Грея», я опять указала на герцога, «переместят ваши клетки. Если мы не будем ссориться и мешать друг другу, то все будет хорошо. Потерпите, пожалуйста. Не рычите. Позвольте вас перевести». Мне ответили именно рыком сразу двое самых крупных монстров. А я сложила руки лодочкой. «Пожалуйста, просто позвольте людям герцога сделать свое дело. А я сейчас уеду и буду ждать вас в замке вместе с вашей подругой». Теперь я услышала ворчание, причем ворчали не только сайгерсы, но и Грей. Кажется, до герцога лишь сейчас начало доходить, на что именно я его подбила. Кажется, только сейчас он в полной степени осознал. Пришлось повернуться, подарить ему самую очаровательную из всех очаровательных улыбок и прошелестеть: «Ты лучший мужчина в мире». Он, конечно, не купился. Строго скрестив руки на груди, Грей Морвиль мотнул головой в сторону двери, предлагая мне уйти. Оставлять всех этих самцов без присмотра было страшно. Но, с другой стороны, сайгерсы уже не шумели и на прутья не бросались. Значит, есть шанс справиться. И я тут действительно не нужна. Лучше вернуться в замок, предупредить слуг о скором пополнении и приказать, чтобы подготовили вольеры, налили в поилки воды и накидали на пол соломы. Кстати, надеюсь, Грей сообразит требовать с Бонни рецепт корма. Он точно пригодится, пока сайгерса у нас. С этими мыслями я и покинула негостеприимный ангар. Возвратилась в замок, где осчастливила обитателей добрыми новостями. Слуги, в отличие от Грея, стонать при герцогине не могли, зато активно бледнели и осеняли себя защитными знамениями. Пришлось вскинуть подбородок и подпустить в голос металла. Я понимаю, что звучит пугающе, но это необходимая мера. И это ненадолго. Поэтому, пожалуйста, подготовьте клетки. Если вы боитесь входить в зверинец из-за Саи, я готова вас сопровождать. Тут уже кроме страха взыграла совесть. Мужчины приосанились и посмурнели. Старший конюх заверил, что они и так справятся. Я отнеслась с благодарностью и отправилась к себе. Вернее, я хотела. Даже были планы, чем заняться в ожидании Грея и новых питомцев. Но по дороге я задумалась, и сама не заметила, как свернула к телепортационному залу. Арка была на месте. Диван, ковер и подушки тоже. Увидав все это, я подумала и решила, что вполне могу подождать мужа здесь. Почему бы и нет? Талант. Ох уж этот талант. Я сидела на полу, касалась пальцами испещренного бороздками основания арки и пыталась понять, что вообще происходит. Удивительное чувство. Когда нужно сделать то, чего не умеешь и о чем знаешь только в теории. Причем теория эта довольно сомнительная. Ведь все, что связано с талантами, очень индивидуально. Это тот опыт, который невозможно перенять. Добавить сюда мои весьма поверхностные знания артефакторики и... Впрочем, про артефакторику вру. Для боевой магички я знала даже слишком много, а ведь это даже не смежный вид магии. Но прямо сейчас знания не помогали. Я чувствовала себя слепым, лишенным обоняния котенком, который наугад тыркается в мамкину грудь. Я просто щупала. Пробовала, то и дело обращалась к таланту и сталкиваясь с чем-то, ну, вообще непонятным. Из хорошего магический фон возле арки оставался повышенным, а я улавливала легкие колебания магии каждые несколько минут. Арка меня слышала, но... Впрочем, не суть. В какой-то момент я решила не думать, а просто продолжать свое странное интуитивное занятие. Жаль только очистить голову от всех без исключения мыслей не получилось. Стоило перестать заморачиваться на потоках, бороздках, мелькающих возле арки крошечных силовых импульсах, как меня утащило в воспоминания. Я не заметила, как это случилось, поэтому и пресечь не смогла. Воспоминания были из числа тех, которые нужно искоренять самым безжалостным образом. Перед мысленным взором возникла боевая академия, наполненная пряными ароматами позднее лето, и я, счастливая, со студенческим билетом в руках. Вот я иду, почти бегу по ступенькам главного корпуса, приветливо киваю двум девчонкам, которые впоследствии станут моими подругами. А потом подхожу к дверям и практически врезаюсь в красивого молодого человека. Мы резко замираем друг напротив друга, а пауза затягивается и становится почти неприличной. Парень очнулся первым. «Привет». От хриплых ноток в его голосе закружилась голова. «Я тоже хочу сказать, но смотрю на него как зачарованная. Эти темные глаза, волосы, плечи, улыбка. В нем прекрасно абсолютно все». «Меня зовут Грей. Грей Морвель. А ты?» «Ари». Я все-таки смогла выдохнуть свое имя. Ариадна Тарсмарай. Мы маги. У магов так не принято. Но он протягивает руку в желании завладеть моей рукой, и я подчиняюсь. Грей Морвель склоняет голову и прикасается губами к моим пальцам. И тоже смотрит неотрывно. Не может отвести взгляд. Кто-то окликает, бурчит о том, что мы загородили проход и всем мешаем. Грей делает пару шагов в сторону, увлекая меня за собой. «Тарсмарай?» — переспрашивает он. «Знакомая фамилия?» Фыркую. Вижу по глазам, что мою фамилию он слышит впервые, и это, кстати, взаимно. Я Морвелей тоже не знаю. Империя слишком большая, выучить всю без исключения аристократию нереально. То есть как бы можно, но я, невзирая на все усилия матери, не смогла. «А ты...» Начал было он и замолчал. Говорить было не о чем, и мы опять застыли друг напротив друга. Не знаю, сколько это длилось, кажется, вечность. Из головокружительной немоты выдернул кузен Фарми. Он как раз выходил из главного корпуса и наткнулся на нас. «Ари!» — позвал Демиан. Я не услышала, и кузен подошел, чтобы крепко ухватить за локоть. «Ариадна, все хорошо? Ты в порядке?» Лишь в этот миг я сообразила, что Грей по-прежнему сжимает мои пальцы. «Да, все отлично». Чувствуя, как воспламеняются щеки, пробормотала я. «Ты куда?» Снова голос Демиана. «В ректорат?» Я неуверенно кивнула, и Фарми заявил, что проводит. Он практически силком оттащил от Грея, и когда мы уже входили в корпус, Грей крикнул. «Увидимся, Ариадна!» Пожар, разливавшийся по щекам, стал еще горячей. «Грей, Морвель, мысли закружились в каком-то бешеном вальсе, а Фарми сказал что-то ехидное. Кажется, он насмехался над новым знакомым, только я опять-таки не слышала. И да, мне было плевать, что там говорит кузен. Я словно ухнула в омут, и следующая наша встреча с Греем мало отличалась от первой. Мы столкнулись и замерли. Стояли и смотрели друг на друга, как два дурака. В глазах Морвеля при этом бушевал такой шторм, что я чувствовала себя лодочкой, которую бросают океанские волны. Гигантские, сильные, 100 крат сильнее меня. Но страшно не было. Даже наоборот. Я хотела продолжения и... Ну да, я его получила. Грей Морвель. Все-таки, поймав это нехорошее воспоминание за хвост, пробормотала я, а потом картинка исчезла. Мысли спутались, меня утащило во тьму. Очнулась я от того, что кто-то подул в ухо и сказал ворчливо. «Ну и как это понимать?» Мне почудился голос Грея, но я решила, что это последствия неуместных воспоминаний. Отмахнувшись, я попыталась перевернуться на другой бок и тут лишь сообразила, что сплю. «Я? Сплю?» Я дернулась и распахнула глаза. Реальность оказалась не очень-то приятной. Я в самом деле уснула. Прямо на ковре возле арки. И рядом на корточках действительно сидел Морвель. Смотрел внимательно, словно изучая мое лицо. Я попыталась сесть, вернее, подскочила, в результате чего мы с мужем столкнулись лбами. У меня аж искра из глаз вышибла, а Грей тихо охнул. Пауза, и этот хам заявил. «Ари, ты решила вышибить мне последние мозги?» «Самокритично. Особенно для человека, который с легкостью учил любые параграфы и самые сложные магические пассы. Помнил наизусть все исторические даты и прочую заумную жуть». Слова настолько не вязались с личностью Грея, что я не удержалась. «Последние? А куда делись первые?» «Понятия не имею», — буркнул Морвель, отодвигаясь. «Но с тех пор, как закончил академию, я, очевидно, поглупел». Мой вопросительный взгляд, и герцог добавил. «Например, я женился на тебе, а теперь вожусь с твоими страшными собаками». Хотела сказать, что они не страшные, но язык не повернулся. «Позволяю жене самой герцогине Нортеймской валяться посреди зала», добавил Грей совсем уж строго. Он глянул вниз и буркнул. «Ты решила подцепить воспаление легких, Ари?» «Ковер плотный, мне тепло». Грей уставился жестко, он был крайне недоволен. Правда, как выяснилось, волновало его вовсе не здоровье драгоценной супруги. «Ари, что за цирк?» Кажется, однажды этот вопрос уже звучал. «Ты не артефактор. Ты вообще ничего не понимаешь в телепортации. Зачем все это?» «Затем», — в том же тоне парировала я. А еще поймала себя на нехорошем, исполненном вредности желании. Морвель был так близко и выглядел настолько возмущенным, что захотелось подразнить. Придвинуться вплотную, прижаться, вдохнуть его запах и потереться носом о щетинистую щеку. Ведь я жена, и значит, мне можно. Но я, конечно, сдержалась. «Как там мои собачки?» Грей закатил глаза. Он поднялся на ноги и протянул руку, предлагая помощь. Потом ответил не впопад. «Пойдем, там кое-кто приехал, я обязан представить свою жену. Ну и тебе самой неплохо бы познакомиться». «Познакомиться с кем?» — насторожилась я. «С боевыми магами, которые будут служить под моим началом». «Ого! У меня глаза округлились. Так в Нортейме же нет боевых магов». Грей посмотрел косо, и я поняла, какую глупость сморозила. Маги есть везде, хотя сейчас их, вернее нас, гораздо меньше, чем до войны с некромантами. Боевые маги часто присутствуют в отрядах, в личных гвардиях, их нанимают в качестве телохранителей и не только. «Я собираю отряд для зачистки рудников. Со мной идут лучшие гвардейцы, включая Рейма, и, разумеется, маги. Но магов немного и уровень не блестящий. от наемников, которых можно встретить на просторах империи, или офицеров имперской армии, они отличаются как щенки от волков. Ясно. И, кстати, что все-таки с айгерсами? Герцог небрежно махнул рукой. Все в зверинце. Навестишь их через пару часов, если захочешь. Теперь уже я посмотрела с сомнением. Монстров привезли и запихнули в вольеры? Но как справились? Впрочем, раз Грей так спокоен, то и мне волноваться не о чем. Лучше отыскать зеркало, чтобы привести в порядок прическу и лицо. Грей Морвиль. Сайгерсы. Да, я действительно поглупел, причем стремительно. Еще пару дней назад был разумным, взвешенным человеком, а что теперь? Я не понимал. Просто не понимал, как Ариадне удалось убедить меня выкупить монстров. Особенно при том, что леди не просила, не уговаривала, а ограничилась одной единственной фразой. Как я на это повелся? Ну, правда, как? Впрочем, выкуп еще ладно, а вот транспортировка и перемещение в зверинец... Я едва не разнес замок, укрощая эту стаю при помощи магии. А магию применил потому, что не разрешил слугам будить Ариадну, которая уснула прямо на полу. Невозможная девица. Не выдержав, пробормотал я. Вот далась ей эта арка. Чего Ариадна от нее хочет? На что рассчитывает? Или драгоценная женушка возомнила себя наследницей Кейра? Я в курсе их родства. Я знаю родословную Ариадны даже лучше, чем свою собственную. Магические способности Ари мне тоже известны, как и все ее интересы. Я в курсе, что в Академии будущая леди Морвель живо интересовалась артефакторикой, но... Самонадеянная глупая фантазерка. Может, придушить ее прямо сейчас, не дожидаясь, когда по-настоящему меня доведет? Когда вошли в зал приемов, желание придушить жену испарилось. Зато нестерпимо до внутреннего зуда захотелось задвинуть Ариадну к себе за спину и нарычать на всех. Нас ждали маги. Всего пятеро. Те, кто явился раньше других и добровольно. В их взглядах смешались интересы восхищения, а я, наконец, признал, что ревную. Иррациональная реакция, но что есть, то есть. Новость про поимку взбешенной самки Сайгерса уже разлетелась по герцогству, и вот итог. Простые люди отнеслись с ужасом, а маги... Ну, мы все немного ненормальные. «Доброго дня, господа!» — воскликнул я. Этот оклик отрезвил, и подданные начали кланяться. Мы с Ари пересекли зал, и я представил соратникам жену. «Леди Ариадна Морвель». Снова поклоны, и на Ари уставились выразительнее прежнего. Стереть эти взгляды было невозможно, и я досадливо скривил рот. «Леди является выпускницей боевой академии», — продолжил я. «Но в нашей миссии она не помощница по многим причинам». Ари сдержанно улыбнулась и объяснила. «Мой уровень магии слишком низкий, и драгоценный муж...» Тут она коснулась моей руки. «Не устает об этом напоминать?» Я фыркнул. Объективно, дело было не столько в уровне, сколько в самой Ариадне. «Обожаемая жена недооценивает опасность», — парировал я. «Как любой теоретик, она немного самонадеяна. Девушек в академии обучают чуть иначе и не всегда допускают до практики. При этом магички обычно возмущаются. Не понимают, что их жизнь и здоровье для империи важнее, чем боевой вклад». Леди Морвель зыркнула остро, зато остальные все поняли и одобрительно закивали. «Да, девушек нужно беречь», — пробасил седоватый Вангард. «Он служил в замке во времена моего детства, и я был крайне рад его видеть». «Мы сами справимся. На то мы и мужчины», — кивнул Нат. «Конечно», — поддержал Сторм. Зор и Вар промолчали, но их согласие было настолько очевидным, что Ари надулась. После этого мы переместились в гостиную, куда уже принесли чай и закуски. Разумеется, подобные встречи принято отмечать вином, но мне требовались трезвые люди и трезвая голова. Ситуация с магами была, мягко говоря, печальной. За время правления наместника Нортем покинуло 3/4 одаренных людей. Официально дядя магию просто не любил, а на деле магия приводила его в бешенство. Лорд Шакрэм Морвель родился без тени дара, даже бытовой уровень давался ему трудно. И он сделал все, чтобы выжить магов с этих земель. Впрочем, внешне все выглядело иначе, так что не подкопаешься. Мне, как наследнику, рассказывали о печальных обстоятельствах, неразрешимых противоречиях и недопониманиях, которые вынуждают магов уходить со службы и которые толкают семьи к переезду. Но это мой дом, мой замок, а ребенком я был любопытным. Я знал, где и как подслушать, поэтому быстро выяснил истинное положение вещей. Лорд Шакрэм буквально выдавливал магов из Нортейма. Притеснял, облагал дополнительными налогами, отправлял на самые тяжелые работы. Дядя был убежден, что магия – корень зла, что не будь ее, не случилось бы ни Великой войны, ни других бедствий. Разумные доводы о том, что маги крайне полезны во всех сферах жизни, Шакрэма всегда бесили. На это он неизменно отвечал. «В Империи много магов, и что?» «Магов много. А помочь в решении проблем герцогства никто не способен. Мы по-прежнему часть Империи, но толку? Мы не платим в казну, потому что Нортейм отрезан от мира. Но и Империя не спешит выполнять обязательства сюзерена. С момента разгрома некромантов прошло 300 лет. Империя была в большом упадке, и хотя ситуация давно наладилась, ей все еще не до нас». «К бесам императора!» — восклицал за закрытыми дверями дядя, обращаясь к своим приближенным. «Нортейм уже является отдельным государством. Что они нам сделают? Проведут боевые отряды по нашим перевалам? Как бы не так!» От открытого бунта лорда Шакрэма удерживала только магическая клятва, которая крепко связывала все правящие рода с императорским домом. Такая же клятва не позволяла устранить законного наследника Нортейма, то есть меня. Дядя действовал из-под тишка. Вредил где мог и, увы, успешно. Он сделал все, чтобы лишить меня фактической власти и вырастить марионеткой. Но, видимо, сама магия хранит герцогский род. Вопреки желаниям дяди, мне удалось уехать в боевую академию. Спустя 3 года, став совершеннолетним, я сумел сместить Шакрэма и вернуть власть. В идеале следовало казнить, но я был слишком слаб не сам по себе, а как правитель. У меня не было времени на дотошное разбирательство и наказание, пришлось ограничиться минимумом. Только магов было уже не вернуть. Я призывал всех, кто остался. Обратился и к простолюдинам, и к аристократии. Сейчас пожинал первые плоды этой работы. 5. С уровнем не принципиально выше, чем у Ариадны, но гораздо, гораздо лучше, чем ничего.